А у нас здесь... Так, посмотрим. В первом эксперименте женщина 34 лет, образование незаконченное высшее, домашняя хозяйка, в результате приема 20 миллиграммов препарата убила мужа и подоспевшего на шум соседа, кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. К моменту прибытия оперативной группы милиции впала в подавленное депрессивное состояние, никого не узнавала, сопротивления не оказывала, доставлена в отделение милиции, а оттуда в третью психиатрическую больницу. На следующий день пришла в норму, события предыдущего дня полностью забыла. В настоящее время находится на обследовании в Институте судебной психиатрии. Клинический диагноз не поставлен. Ага, полностью забыла события предыдущего дня. Профессор посмотрел на Кирилла неодобрительно. Не перебивайте меня, молодой человек. Я продолжаю. Второй эксперимент. Женщина, 48 лет, образование среднее, продавец продуктового магазина. В результате приема 20 миллиграммов препарата разбила прилавок, холодильную камеру и другое торговое оборудование, нанесла тяжкие телесные повреждения покупателю, грузчику и заместителю директора магазина. Оказала сопротивление наряду милиции, двум сотрудникам нанесла побои, затем потеряла сознание. В бессознательном состоянии находилась до утра следующего дня. Придя в себя, ничего не вспомнила о событиях, происшедших накануне. Из отделения милиции направлена на обследование в третью психиатрическую больницу. Предложено принудительное лечение от алкоголизма. Алкоголизм больная отрицает. Тем не менее, лечение проводится.